Эпилог. Существует три разновидности людей. Те, кто видит, те, кто видит, когда им показывают, те, кто не видит. Леонардо да Винчи. Очнувшись в квашеной капусте, Гогенштауфен поднял лицо из тарелки и поморщился. Стол был завален пустыми бутылками. По недоеденному поросенку ползали мухи. Двузубая серебряная вилка выразительно торчала из пятачка. В который уже раз фермера посетила мысль, что все это был сон. Надежда, как известно, умирает последней. Хотелось верить, что сейчас Гогенштауфен выйдет наружу, и скачущие братья сразу схватят его за руки, закружив в ярмарочном карнавале, где один нарядился шутом, другой — монахом, третий — ученым, четвертый — ланцкнехтом, пятый — конкистадором, шестой — минизингером, седьмой — купцом, и все пляшут и пляшут и пляшут, бичуя смехом нравы. Все можно будет списать на яркие краски, забавные маски и ударившее в голову вино. Но нет, это было бы слишком просто. Никакой это был не сон. Все совершенно серьезно и взаправду. На самом деле весь мир просто вывернут наизнанку. Все не так, как должно быть, все наоборот. Естественным было лишь состояние нашего праотца Адама до грехопадения. Теперь же все кругом пропитано неестественностью. И что теперь делать Гогенштауфену? Простому фермеру, который даже и не философ. Наверное, просто делать свое дело на совесть, предоставив философию философам, политику политикам, войны военным, а фермерам — уход за капустой. Нет, это тоже не выход. Весьма часто правда сердца человеческого не совпадает с правдой Божьей, поэтому одной жизни по совести недостаточно. Это единственное из добродетелей, доступное язычникам. Важно не просто делать свое дело хорошо. Куда важнее не то, что ты делаешь, но во имя чего, почему и зачем ты это делаешь. Уже рассвело. Начался новый день. Работы в огороде хватало еще надолго. Но в это утро Гогенштауфен всерьез задумался не о брюхе, но о духе, не о тленном, но о вечном. За сладкое, как известно, приходится горько расплачиваться. Если даже одна злосчастная капуста с его огородной грядки стала причиной такой вакханалии и разврата, то не лучше ли от нее избавиться? Пожалуй, что нет, ведь дело даже и не в капусте. Она лишь удобный повод для всего остального безумия. Не будет ее, так будет что-то другое. Погруженный в тяжкие раздумья, Гогенштауфен взял в руки мотыгу и направился в направлении прославленного кочана, но вскоре замер, как вкопанный. На месте капусты осталась зияющая ямка, от которой по земле проходили маленькие, но вполне различимые следы, которые просто не могли принадлежать человеку, ни взрослому, ни ребенку. Это были весьма характерные следы. Насколько вообще могут быть характерными следы бежавшей капусты? Что ж, так было даже лучше. На душе у фермера отлегло. Проблема решилась сама собой, но было важно уже и то, что он и до этого был полон решимости поступить по-своему. И все равно он был рад, что дело обошлось без жертв, даже если этой жертвой оказался бы кочан капусты. Теперь же беглянке оставалось пожелать одного – найти свое место в этом большом, подчас странном и необычном, порой даже жутком, несправедливом и жестоком, но все-таки прекрасном мире.